Эд Макбейн. Толкач. Перевод с английского. Смена, 1995 год, номер 3. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава 1. Патрульного звали Дик Дженеро. Он замерз, он не любил зиму. Если вы предлагали ему покататься на коньках, лыжах, санях, выпить горячего пунша, найти другие развлечения, которыми столь богат зимний и снежный сезон, он посылал вас к черту. Сезоном Дженеро было лето. Таким уж он был человеком. Любил теплый песок, горячее солнце и синее безоблачное небо. Еще любил летние грозы с ливнями и молниями, цветы и прохладительные напитки. И если бы только можно было собрать все зимы вместе, запихнуть их в старую банку и утопить в Дикси, Дженеро был бы безмерно счастлив. У него замерзли уши. Улицы были пусты. Еще бы, только идиоты и полицейские могут выйти из помещения в такую ночь. Дженеро подошел к кондитерской и толкнул дверь, проклиная хозяина за то, что тот не мог открыть свою лавку, чтобы полицейский, у которого вот-вот отвалятся уши, мог выпить у него чашечку горячего кофе. Неблагодарные. Все они просто неблагодарные люди. Разбежались по домам и спят себе в теплых постелях, пока он толкается в эту проклятую запертую дверь. Да кто в такую ночь пойдет воровать? У взломщика пальцы примерзнут к его инструменту, как примерзают они намертво к металлу в Арктике. Ох, ну и веселые же мысли в голову лезут. Дженеро повернул в другую сторону. У Ленни должно быть открыт. Он просто зайдет туда, посмотрит, все ли в порядке, нет ли драки, и, возможно, пропустит рюмочку, хотя это и запрещено, но ведь как холодно. Он лично не видел ничего страшного в одной рюмочке. Можно, конечно, и притворяться, будто тебе холодно, но когда даже нижнее белье твое может без всякой поддержки само собой стоять посреди улиц, если его там поставить, то это уже не фантазии. Так недолго и околеть от холода. Дженеро хлопнул руками и поднял голову. Он увидел свет. Свет горел где-то выше по улице. Улица была черна, и в этой черноте одиноко горел огонек. Дженеро остановился и прищурился. Ветер дул прямо в лицо. «Портной», — подумал он. «Опять этот болван Когин гладит по ночам. Придется сделать ему предупреждение». «Макс», — придется сказать ему. «Макс, ты чертовски приятный парень, но когда в следующий раз ты надумаешь гладить до столь позднего часа, будь добр, позвони и предупреди нас об этом, хорошо?» Макс, конечно, кивнет, улыбнется и предложит стаканчик сладкого вина, который стоит у него за раскроечным столом. И сразу покажется не таким уж тупым. Макс был благодетелем всех патрульных. Свет в его окне горел, как маяк, как путеводная звезда, а мастерская его была убежищем для затираемых льдами судов. — «Доставай бутылку, Макс», — мысленно сказал ему Дженеро. — «Я иду». И зашагал в сторону мастерской Когина. Он действительно с удовольствием бы выпил в ту ночь стаканчик его сладкого вина, если бы не одно маленькое обстоятельство. Свет горел в другом окне. Свет горел в окне первого этажа, стоявшего несколько ниже тротуара и мостовой многоквартирного дома. Дженеро это удивило. Если не Макс... Он пошел быстрее. Механически снял правую перчатку и вынул из кобуры револьвер. Фасады домов спали. В темноте светилось только одно окно. Дженеро тихо приблизился к дому и остановился у ведших вниз ступеней. Дверь в кирпичной стене он разглядел с трудом. Грязное окно светилось чуть выше ее и левее. Дженнеро осторожно перешагнул через заградительную цепь и двинулся вниз. Узкий проход вдоль стены дома вел на задний двор. Проход этот загромождали выставленные из квартир к ночи, заполненные доверху и издававшие зловоние в холодном декабрьском воздухе, мусорные баки. Дженнеро оглянулся по сторонам и бесшумно подошел к двери. Снова остановился и прислушался. За дверью было тихо. Он приготовил револьвер и левой рукой повернул дверную ручку. К его удивлению, дверь открылась. Дженнеро отпрянул назад. Уши его замерзли, но сам он покрылся потом. Он слушал. Слушал собственное дыхание. Слушал другие звуки, уснувшие на холоде улицы. Слушал звуки бесшумных шагов. Слушал все, что вдруг можно было услышать. Слушал долго и напряженно, и лишь затем вошел в комнату. В центре комнаты тускло светилась висевшая на скрученном проводе лампочка без абажура. Она висела совершенно неподвижно, настолько неподвижно, что казалось, будто замерзший провод превратился в стальной прут. Под лампочкой стоял пустой ящик из-под апельсинов. На ящике лежали 4 металлических колпачка от бутылок. Вся правая стена была заклеена вырезанными из журналов фотографиями обнаженных женщин, плотно, однако, одной за неимением места. Противоположная стена была пуста. Под забранным решеткой окном в углу стояла койка. Взглянув на койку, он вздрогнул, и рука его с револьвером инстинктивно дернулась вверх. На койке сидел совсем еще молодой парень. Лицо его было синим. Он сидел, сильно наклонившись вперед. Оправившись от первого шока, Дженнеро подумал, почему он не падает. И только тогда заметил решетку. Один конец веревки был привязан к оконной решетке, второй петлею охватывал шею юноши. Он сидел в такой позе, будто собирался вот-вот по сигналу сорваться с места и бежать на короткую дистанцию. И только цвет лица его и положение рук говорили о том, что он мертв. Вялые руки лежали на краю койки, ладонями кверху. Рядом валялся пустой шприц. Осторожно, отчасти испуганно, отчасти стыдясь своего суеверного страха перед мертвецами, Дженнеро сделал шаг вперед и внимательно посмотрел в лицо парня. Чтобы доказать самому себе, что он ни капельки не боится, он смотрел в глаза мертвецу на несколько мгновений дольше, чем это было необходимо. Затем быстрым шагом вышел из комнаты и направился к ближайшему телефону-автомату. Его трясло.